Глава 7. Цветы жакаранды облетают на землю. Их нежный сиреневый цвет теперь бледного металлического оттенка. У лунных теней края острые, будто это ножи. Ты все сидишь на валуне под большим деревом у ворот. Кристина стоит чуть поодаль, скрестив руки, уставившись в ночь, как будто смотрит спектакль, который видела уже много раз. Ты собираешься вернуться к Майманьянге и молитвам, когда Кири оборачивается к тебе. «Давай побежим», — еле слышно говорит она. Эти перемены в ее настроении сбивают с толку. То она стоит с отсутствующим видом, а то вдруг оказывается с тобой. Женщина такой широты, такой мощи, что вмиг может перепрыгнуть оттуда сюда силой своей воли. Хозяйкина племянница смотрит на дом, где тебя ждет Майманьянга. Пока ты соображаешь, что ответить на предложение Кристины, вдова сдается и сворачивает к дому. Теперь вас только двое, и ты молчишь. Тебе хочется положить голову Кристине на грудь и заплакать. «Давай побежим», — повторяет Кристина. Ты понимаешь, что не этого она хочет, ни слез, и молча соглашаешься с ней, как всегда соглашаешься с людьми крупнее тебя. Сегодня ты уступишь, слез не будет. «Побежим», — вторишь ты. Ты слышишь сказанное тобой слово и злишься на себя, потому что оно ложь, подменяющая ту правду, что на самом деле тебе хочется положить голову на грудь Кристине и дать вылиться скопившейся внутри тебя воде. Кристина поднимает верхнюю губу, заполняя пространство между вами чем-то неуловимо веселым и неприязненным. Ты не против признания, пусть замаскированного, в том, как она тебя понимает. Возможно, это миг надежды, когда тебе удастся сказать: «Мне так все надоело, что я сама себе надоела. Мне кажется, у тебя получится, Кири. Ты поможешь мне?» Но прежде чем высказаться, губы опять смыкаются. «Одни разговоры», — пожимает она плечами, дымом пустив голос в ночной воздух. «Видно же, что ты не такая», — продолжает она через некоторое время. «Тебе что, отрезало ноги, как человеку, который был на войне, и ты даже не в состоянии забрать посылку? Твоя тетя зовет, говоришь ты, чтобы прекратить насмешки. Ты твердо, как тебе кажется, намерена воспротивиться издевательствам деревенской женщины. Не только твоя мать, — продолжает Кристина, — и не цай, только твой отец и пальцем не пошевелил. Твоя сестра помогала матери нести кукурузную муку, прыгала всю дорогу, хотя ты ведь знаешь, как она скачет на своей единственной ноге. Прыг-прыг. Она тоже передавала привет. Я такая же, как твоя младшая мать. И очень хорошо знаю твою тетю Люсию. Мы вместе пошли на войну и вместе вернулись. Ты догадывалась, что так будет. Ведь Кристина тебе чужая, и единственная причина ее связи с твоей семьей заключается в том, что они сошлись во время войны, когда тебя уже не было в деревне. Во времена раздрая пропасть между тобой и домашними расширилась. Поскольку дома было опасно, ты училась в женском колледже Святого Сердца, а каникулы проводила в дядиной миссии. «Во времена войны нас учили не быть эгоистами», продолжает Кристина, которая вплоть до сегодняшнего вечера не проявляла большого интереса к разговорам. «Потому что там все умирали. Был один парень, он мне нравился. Его все время отправляли на фронт, пока он не погиб. Я даже тогда считала это эгоизмом, вопреки всему, чему нас учили. Хоть мы и воевали, там было полно лжецов. Сейчас слишком поздно начинать разговор, который ты бы завела несколько недель назад, когда приехала Кристина. Разговор о семье и ее бедственном положении, о твоем бессилии хоть как-то помочь своим, поскольку ты в городе нищенствуешь. У Кристины есть такая прослойка под кожей, которая отделяет ее наружность от нутра, не позволяет никаких контактов между человеком, каким она когда-то думала стать и каким в конце концов стала. Один не признает существование другого. Женщины, прошедшие войну, именно такие. Это новый вид существ, прежде неизвестный. Не вполне мужчины, но уже и не женщины. Говорят, после того, как они впервые убивают человека, кровь у них перестает приливать к матке. Шепчутся, что страшное было невыразимо страшнее, когда его совершали женщины. И в знак отвращения к такому кошмару предки остановили цвет народа, так же, как поступили и с женскими органами. Тебе вдруг приходит в голову, что ты намного больше похожа на Кристину, чем на Май Маньянгу. На Кристину с ее бесплодной войной, которая не принесла ничего, кроме ложных надежд и новой, более совершенной разновидности отчаяния. Только из-за бесполезного образования, подчеркивающего твое нищебродство, становится еще смешнее. Кристина пускается бегом. В тихом ночном воздухе плывет вдовье пение. Ты бежишь за Кристиной. Не ради нее, но чтобы оказаться подальше от гимнов. Уже через несколько метров разглядеть что-либо трудно. Ты еще раз пытаешься понять, что перед тобой, но видишь только ночь. Кристина выпрыгивает из-под дерева. Ты почти натыкаешься на нее. «Вот чему мы научились», — говорит она. «Бегать нетрудно, каждому под силу. Не бежишь — не живешь. Что бы ты делала, если бы не бегала, чего, по твоим словам, ты не умеешь?» «И это после всего», — выдыхаешь ты с неприязненным восхищением. «Целый день. В ее саду». «Я не потею», — отвечает Кристина. «Я бегаю в город, по крайней мере, 3 раза в неделю, по ночам». Кажется, она довольна, что на тебя производит впечатление ее выносливость. Мне необходимо. Единственный способ. Потому что, в отличие от всего остального, этому нет конца. Точно как сегодня в саду. Она отворачивается, но скоро продолжает. Из всего того, чему нас научила война, это хорошо. Есть только один вид крови, не несколько, как некоторые любят говорить. Мы видели, как она сочится из каждой раны. И даже те, кто не умел бегать, один раз увидев, понимали, как это делается. Правда, Тамбудзай, если ты видела кровь, ты все знаешь про то, как надо бегать. Какое-то время Кристина прыгает, как бегун, готовящийся к рывку. Если бы мне снова пришлось выбирать, я бы никогда больше этого не сделала. Я научилась тому, что от крови надо бежать. Никто не бежит к ней, делая вид, будто это вода, которую ты можешь куда-нибудь налить и пить. Река, текущая для того, чтобы утолить жажду, лжет, что она вода. Она прыгает, и тень ее похожа на тень зверя. Ты прислоняешься к стволу дерева. Дыхание только начало успокаиваться, мелкими толчками, с трудом заталкивая воздух в легкие. «Почему ты молчишь?» — спрашивает Кристина. И в ее голосе слышится тяжелое разочарование. «Ты хочешь, чтобы она убежала, прочь, без тебя, чтобы ты осталась вмежду, не в городе и не у вдовы. Ты не нашла слов, чтобы сказать о перевязи на руке Май Маньянги, когда увидела ее. Не собираешься этого делать и сегодня. Так ты утверждаешь, что не видела крови в гостиной Май Маньянги?» продолжает Кристина. «И хоть была в доме, ничего не слышала?» Когда она заговаривает об этом, тебе хочется уйти, умчаться стрелой от той сцены, свидетельницей которой ты стала в гостиной Май Маньянги много недель назад, до приезда Кристины. Ты хочешь оставить в сердце вернувшейся с войны женщины ее правду. Ту, что, хоть раз увидев кровь, уже не отмыться. И все же ты начинаешь понимать, что кровь не просто умеет говорить, она не отстанет. Ты видела, как во время войны кровь хлестала из ноги твоей сестры, вскоре после того, как ты закончила школу при миссии дяди. Тогда ты бежала и бегала от этого зрелища все годы учебы в женском колледже Святого Сердца. Никто ничего не слышал, защищаясь, бормочешь ты. Тебе хочется сесть, но тут только забор. «Кто-то хоть что-то вообще об этом думает?» — спрашивает Кристина. «Ом вареве тииитириньяша! Господь всемогущий, смилуйся над нами!» Боль, которую вдова Маньянга не сумела призвать на женщину Шайна, сочится через ее окно в ночь. Далекое несчастье. «Один раз увидел, потом трудно всегда», — говорит Кристина. «Если ты из тех, у кого слабое сердце, сначала кровь может стать чем-то вроде ловушки. Она приковывает». И потом ты либо хочешь ее все время, либо боишься до конца своих дней. Ты все еще дышишь мелкими глотками, с трудом. Хватая тебя за горло, под дыханием усиливается боль, так что невозможно выдавить ни слова. Ты понимаешь, хоть и немного сказала про тот вечер, все-таки слишком. И нечего даже пытаться добавить что-то еще, иначе утонешь в яме бесчестья. «Не переживай», — успокаивает Кристина. «Не твоя вина. Вообще не вина кого-то из жильцов дома. Ей все говорили. Но моя тетя никого не слушает. В аномаи уяи течеме. Жены возрыдаем вместе», — со стонами выпивает вдова. «Кунам вари ати ити ириньяша. Обратимся к Богу, воззовем к его милости». Семья посылала людей сказать ей. Но она только чванилась. Твердила, что исполняет волю Ваманьянги, ничего ей не скажи. Поскольку она была последней, кто его видел, то знает, мол, чего хотел ее муж. «Ом вареве, ти-ти-ньяша», — рыдает вдова. Голос ее вдалеке стал тоньше. «Как-нибудь я расскажу тебе». Посул Кристины звучит угрозой. Вдова опять выходит на дорожку, и пение становится громче. «Она ищет меня», — скулишь ты. «Я сказала, что приду с ней помолиться». «Пошли», — отвечает Кристина. «Поймаем попутку до города». «Я возьму доллар», — решаешь ты, передумав, хоть тебе и не хочется тратиться на дорогу в город и обратно. Ты ждешь, пока Майманьянга вернется в дом, и торопливо идешь по дороге. Оказавшись в комнате, ты подумываешь забраться в постель, но Майманьянга опять принимается рыдать. Из тайника в ящике стола ты достаешь доллар, быстро переобуваешься и переодеваешься. Опять очутившись на улице, ты идешь рядом с Кристиной, глядя на свою лунную тень. Она больше тебя и движет частями тела, которые у тебя неподвижны. Она бежит, когда ты идешь. «У тети кровотечение», — говорит Кристина. «Она больна. Ее сыновья напуганы. Ты хочешь, чтобы она замолчала, но хозяйкина гостья продолжает. Они делают вид, что не знают, кто все натворил в тот вечер, но это был Ларки. Разве они могут что-то делать нормально? Так почему вы все в доме врете, что ничего не слышали? Ты что-нибудь скажешь мне, Тамбудзай? Зачем молчать? Разве ты Маньянга? Тетя долго не протянет, но если сыновья прежде убьют ее, мы, члены семьи, не хотим молча смотреть. Поэтому было решено, что я поеду сюда и присмотрю, чтобы мальчики чего не учинили». Ты втягиваешь воздух, дым, пряности. Кто-то из живущих на этой улице жарил или еще жарит барбекю. Твой нос помнит тот вечер несколько месяцев назад. В главном доме сильно пахло маринованным мясом. Тебе никогда не узнать, точно ли в тот день у Игнора, младшего, день рождения. Но вдова и ее сыновья решили его отметить. Майманьянга начинает готовиться накануне. Она дважды выезжает на Ниссане, который только что вернулся из мастерской, так что в гараже наконец-то стоит машина. Однако всякий раз, как она заливает бензин в карбюратор, изношенная труба выплевывает темные облака, как будто у машины несварение желудка. Позже утром, в тот день, ты идешь на кухню, надеясь, что все ушли. Ты хочешь приготовить себе кашу, но, едва войдя, раздумываешь. Берта и Мако устроились на стульях. Это последние выходные месяца, и у них на маленьком столике апельсиновый сок, маргарин и джем. А еще тосты и омлет с дольками бекона. Ты тупо смотришь на их еду. Рот даже не удосуживается наполниться слюной. Грубо хохотнув, Берта предлагает пари. Доберется вдовья машина с загородной прогулки домой или крякнется, и вдове опять придется вызывать мастера. Маку принимает пари. Еще раз громко рассмеявшись, Берта ставит на вдовий крах. Когда Берта наконец успокаивается, Мака уверяет, что Бог, всемогущий и милостивый, будет благоволить вдове. Вечером сыновья Маньянги приезжают вовремя. Они запаслись кулерами и льдом, а женщины, согласившиеся сесть в машину Прейза, упаковками пива «Касл» и бутылкой вина «Микую». Зависть расцветает в твоем сердце, поскольку, несмотря на бездействие, ты все еще стремишься не к замужеству как таковому, но к обеспеченности, которую оно с собой несет. Ты злишься не на их жен, которых не видела, а на ничтожных существ с пустыми глазами и искусственными ногтями, наслаждающихся спокойной легкой жизнью. Той жизнью, что ты планировала для себя, до того трагического дня в агентстве, где ты пахала. Как и вдова, которая не против шалостей сыновей, ты прощаешь маньянгам их шашни и лихорадочно соображаешь, как столкнуться с одним из них в прихожей. Семейная гостиная по этому случаю не заперта. Как только мужчины усаживаются с напитками, хозяйка запевает «Мваканака мамбо джизу». Когда у вдовы не хватает сил, вступают мужчины. Они музыкальны. Гимн окончен, вдова начинает молитву, и сыновья возвращаются к закускам. Время от времени кто-нибудь из них относит блюдо с жареным арахисом или куриными крылышками женщинам в машину, которые начинают кричать хриплыми голосами всякий раз, как их запасы нуждаются в пополнении. Майманьянга рада приезду сыновей. Хождение ее ничуть не смущают. Ты подозреваешь, что когда сделаешь свой ход, с вдовьей беспечностью будет нелегко, но говоришь себе, что, коли нужно, пройдешь и по этому мосту. Гул голосов сменяется позвякиванием стекла и фарфора. Маньянги скатывают угали в шарики, окунают их в подливу и жуют душистое мясо. Семейный разговор затихает, превратившись в невнятное бормотание. В полудреме ты никак не можешь устроиться, чтобы нормально заснуть, поскольку запах еды истязает внутренности. Рокот семейных разговоров постепенно разбухает. Фразы доходят до тебя волнами. Звуки разрастаются, и, наконец, кажется, что они плюхаются на кровать, бьются о стену, хлопают дверью. Сам воздух, похоже, дрожит и трепещет. Ночная тьма содрогается в такт старой полузабытой музыки, которую ты в последний раз слышала много лет назад дома. Стремительные медные звуки перепархивают из одного угла комнаты в другой. Шайн добавляет в мелодию низкую басовую ноту, а голос женщины, с которой он проводит время, пронзительно резок. Ты с тревогой открываешь глаза на горестные крики. «Йоу! Йоу! Йоу!» Вынырнув из полусна, ты понимаешь, что это голос Мако. «Васикана! Шайн!» — продолжает соседка. «Ван Хукани! Идите посмотрите! Идите посмотрите, что случилось!» Только когда открывается дверь Берты, ты вылезаешь из кровати. Мако, опираясь о стену, скрючилась в коридоре между кухней и гостиной и дрожит. На полу свертываются и застывают алые полосы. Сгустки тянутся до самого стола гостиной. Капли коркой налипли на допотопные часы, шкаф, ковер, разномастные столы. Разбитые, зазубренные пивные кружки, которыми чокались на семейных торжествах, валяются на полу. В подернувшихся тугой пленкой лужицах крови на деревянных полках поблескивают осколки стекол, защищавших семейные фотографии. Миссис Маньянга и ее супруг забрызганы, но стоят по-прежнему прямо, с таким же горделивым взглядом. Ты навсегда хочешь остаться в пространстве между двумя вдохами, но, выдохнув, протискиваешься между Бертой и Мако и видишь хозяйку за обеденным столом. Остатки ужина слиплись на разбросанных перед ней тарелках. Пёстрая вдовья челма валяется у стула. Акбада, такой же яркой расцветки, соскользнула с плеча на окровавленную грудь, как будто пьяный хирург пытался провести пластическую операцию. Майманьянга улыбается и говорит тусклым, однако торжествующим голосом, как хозяйка дома, возобновляющая светскую беседу. «Я спасла его». Я защитила моего Иги от них обоих. Идите, Берта, Тамбу, Мако, идите и найдите его. А когда найдете, присмотрите за моим Иги. Проследите, чтобы с ним ничего не случилось. Не раздумывая, ты становишься на колени в кровь. Запах заставляет тебя зажать рот. Ты берешь хозяйкину руку, чтобы получить ответ, но вдова Маньянга тем же голосом повторяет: «Иди, Васикана, к моему Иге. Я хочу, чтобы ты присмотрела за ним. У тебя на коленях кровь. Встав, ты тянешься за бумажной салфеткой и стираешь ее, чувствуя, как будто змеи у тебя в матке распялили челюсти, и все вываливается на пол. Вот что случается, когда производишь на свет ребенка, жалуется вдова. Берта, единственная, кто в состоянии действовать, выходит и через несколько минут возвращается с чашкой дымящегося чая. «У кого-нибудь есть панадол?» — спрашивает она. Все молчат. Ни у кого нет никаких лекарств. «Я знаю, что Ларки хочет убить Игги», — постанав, продолжает хозяйка, «потому что дом — подарок Игги на день рождения. Ларки хочет убить его, потому что мой сын Игги — единственный, кто борется за меня. Да, Ларки и Прейс. Они оба хотят меня убить». Она слабо улыбается. «Если бы не последний, кто появился на свет, я была бы как дворняга, как нелюбимая собака, которую все пинают, из-за тех двоих, кто появились первыми. Да, дом — подарок Игги на день рождения. Мой Игги. Если мое имущество перейдет Игги, я его сохраню, а не брошу на ветер другой женщине». «Ужас! Как все плохо!» Берта как никогда спокойна. «Эй, вы уверены, что ни у кого нет панадола?» Женщина Шайна, новая, с незнакомым лицом, осторожно проходит по коридору и, наблюдая, останавливается в дверях гостиной. Никто не обращает на нее внимания. Явно желая, чтобы ее не заметили, она на цыпочках крадется через веранду к выходу. «Вы с соседками не смотрите друг на друга. Ты делаешь несколько глубоких вдохов, с дрожью выдыхаешь и чувствуешь, что ты — мир, он пуст, и вы втроем падаете в него». «Потом она опять запела эту песню, — говоришь ты Кристине, — ту, которую всегда поет о царе Иисусе. Ты врала и продолжаешь врать, — тихо отвечает Кристина. Когда такое происходит, всегда шумно. Вы идете под джакарандами. Луна поднялась выше, мягкий ветер стал прохладнее. Кристина спихивает тебя с гравия, где он шуршит под ногами, на траву. Впереди, на дороге, ведущей в город, горят уличные фонари. «Я знаю, почему ты не хочешь сказать, что что-то знала», — опять начинает Кристина. «Потому что это чересчур. Ты спрашиваешь, как женщина может быть такой? Ответить ты не можешь, и поэтому утверждаешь, что она не такая». Она громко вздыхает и со злостью продолжает. «Игнор. Его мать все дудела в свою дуду, закрывая глаза на то, чем он занимается. Даже и теперь моя тетя не знает про болезнь у нее в матке, пожирающую ее изнутри. Она заметно раздражена. Твоя кровь остается холодной, пока ты не задаешься вопросом, где будешь жить, если Май Маньянга умрет, прежде чем найдется другое жилье». «Страх», — продолжает Кристина. «Он захватил их всех. Теперь вот Игнор украл наследство у остальных. И когда он начал хвастаться своим подарком на день рождения, Ларки подошел и ударил его. А тетя вскочила и сказала Ларки: «Если хочешь кого-нибудь убить, убей меня, а не моего сына». Тогда у Ларки распахнулись двери, и в них вылетела память о себе. Он схватил нож для мяса и прыгнул на Игнора. А Игнор побежал и спрятался за мать. Ты сворачиваешь на Ламагунди Роуд, радуясь, что скоро вы будете в автобусе, где невозможно продолжать такой разговор. «Видали мы такое», — говорит твоя спутница, — «во время борьбы за освобождение. Только тогда в кустах, теперь в домах. И по-прежнему все молчат. Просто говорят, вот, мол, случилось. Или даже ничего не случилось, а потом плюют. Как бы то ни было, поэтому я и приехала», — тихо продолжает она. «Я вернулась домой. Просто жила, делая вид, что веду такую же жизнь, как любая другая. Потом меня позвали и сказали: «Поезжай, посмотри, что там с твоей тетей. Ее сыновья знают, что ты за женщина». Кристина издает странные звуки, что-то между смехом и кашлем. «Эта война была просто безумием. Может, они думали, что я лучше других смогу уладить дела здесь, в Хараре, потому что много чего повидала». Вы подходите к автобусной остановке и садитесь на скамейку. Тебя начинает колотить. Ты опять встаешь, потому что сидеть труднее, чем стоять. «Я не хотела ехать», — мотает головой Кристина. «Потому что не хочу вмешиваться. Моя тетя вышла замуж за своего мужа, когда была молодой женщиной. И вот до чего дошло. У нас, похоже, всегда будет кровь. Не знаю, только ли в моей семье». Первые автобусы, так поздно они ходят с большими интервалами, проезжают мимо, потому что набиты битком. Когда ты возвращаешься к скамейке, Кристина с презрением рассказывает о том, что вообще-то тебя не касается. Муж хозяйки переехал в Хараре из Масвинго. До того Ваманьянга работал помощником на заправке у белого человека по фамилии Пикок. После независимости Пикок уехал в Новую Зеландию, передав Ваманьянге заправку и все ее движимое имущество. И вот в результате сомнительного соглашения с национальной компанией, занимавшейся междугородними перевозками, которая подразумевала махинации со скидками на топливо, акциями и выходными пособиями, был уволен один младший менеджер. Ваманьянга предложил себя на это место и получил его, продолжая собственное дело на стороне. Сходным образом, он за несколько лет добился места генерального директора компании «Государственные автобусы зимбабвийского народа». Его перевели в столичный головной офис полугосударственной компании, и он, ведая станциями обслуживания, хапнул землю в южных предместьях. Когда Кристина рассказывает о таком попрании всего, за что она сражалась, голос ее сочится презрением. «Ты же, узнав подробности о человеке, который столь ловко продвинулся, так возбуждаешься, что все существо издает тихий стон восхищения». Кристина машет очередному автобусу. Он останавливается, хотя уже заполнен большим количеством людей, чем положено. Затем, поскольку вы ночные путники и полностью в милости кондуктора, тот берет с вас двойную плату, и вы едете на целый доллар, оставшись без денег на обратный проезд. Остальные пассажиры недовольно гудят, но достают грязные мелкие купюры или горсти мелочи. У тебя такое ощущение, что ты через сиденье просачиваешься в асфальт, где растворяешься, и колеса разжевывают тебя до невидимости. Автобус останавливается на Копакабана, и ты вылезаешь следом за Кристиной. Первые пару сотен метров она ведет тебя по разбитой мостовой на восток. «Он прилично разбогател», — говорит она наконец, как будто ей это только что пришло в голову. Оказалось, он хорошо умеет то, что называется бизнесом. Слово появилось после независимости. Хотя, знаешь, лучше называть 18 апреля. Что мы знаем про независимость? Может, она была как раз для таких людей, как мой дядя? И она рассказывает дальше. Вскоре Ваманьянга приобрел еще один дом на севере города, тоже у белого, который тоже уехал в Новую Зеландию, где не было, да и речи не могло быть об ассимиляции, поскольку все прежние народы просто вырезали. Теперь голос Кристины скорее печален, чем презрителен. Оказывается, что не только ты, все аплодировали успехам Ваманьянге. Никто не высказывал никаких сомнений. Родственники и сослуживцы равно нахваливали, как новоиспеченный независимый бизнесмен обратил свое наследство в твердую валюту и надежно поместил ее в банк на острове Мэн. «Чего они хотели? Разумеется, занять у моего дяди денег», — фыркает Кристина. «Ты качаешь головой и цокаешь, искренне возмущаясь дядей спутницы». «Ушлый он был. Признаю, умен», — пожимает плечами Кристина. «Так что почти никто ничего не получил». «И до чего договорились?» «Что такие деньги он не мог заработать лишь усердным трудом». Что у него какие-то там злобные кровососущие гоблины. Кто-то пытался выяснить, каким мути пользуется мой дядя. Мути — зелье. Кто-то хотел перекрыть ему возможности еще более сильными средствами, а кто-то сам хотел воспользоваться его рецептом. Многие считали, что зелье было настояно на фрагментах тел похищенных детей. Рассказывая об этом, Кристина подтверждает, что ее дядя был вполне способен переправлять детские органы на продажу в Южную Африку, добавлять их в магические снадобья или просто закапывать туда, где еще хотел поставить депо государственных автобусов. Однако, как ты узнаешь к своему удовлетворению, Ваманьянга не позволял слухам тормозить его движение вверх. Скоро он купил еще земли и выехал из второго дома, чтобы вести более роскошный образ жизни. Наезды в деревню, где жила их племянница, становились все реже. Кристина уверяет тебя, что ничуть от этого не страдала и перестала что любить, что уважать родственников. С некоторым нетерпением, догадавшись, что Кристина имеет в виду не только Маньянг, но и всех, кому так не имется продвинуться, ты говоришь: «Все война, все она». Никто не совершал ничего подобного до того, как вы пошли в Мозамбик и начали творить сама знаешь что. Нет ничего такого, что совершали борцы за свободу и не совершали бы в деревне, отвечает Кристина. Знаешь, все приняли очень легко и до сих пор не прекратили. Когда закончилась война, я поклялась, что найду применение своим рукам. Я молилась, чтобы мне больше такого не делать, что бы там ни было. С этими словами Кристина вырывается вперед и скоро приводит тебя на дискотеку, грохот которой не дает возможности продолжать разговор. Она убалтывает вышибал у входа в клуб, которые осматривают тебя с головы до ног, вступая в язвительные пререкания с двумя женщинами, пришедшими в клуб без сопровождения. Внизу, в подвале, где слишком быстро мигает импульсная лампа и в галлюциногенном ритме грохочет музыка, твоя спутница осматривает помещение, протискивается мимо столов и танцующих и упирается локтями в барную стойку. Она косится на соседа, показывая, как отжать нужную тебе выпивку у мужчины, не дав ему облапить ни одну часть тела. Ты обнаруживаешь, что у тебя тоже неплохо получается. Как здорово, когда у тебя что-то неплохо получается. Ведь долгое время получалось не очень много. А даже то, что получалось, образование, составление рекламных текстов в агентстве, на самом деле это одно и то же, в конечном счете сговорилось против тебя и обрекло на одиночество. Скоро ты слишком пьяна и думаешь только о том, чтобы еще в себя опрокинуть. Пока ты пьешь одну водку за другой, Кристина заказывает ликер, а каждый второй или третий раз — мозое. Безалкогольные прохладительные напитки. Возвращаясь из туалета, ты валишься на женщину. У нее торчат волосы, кожа белая. Осторожно, и она ставит напиток на стол, вытирая об обтянутые джинсами ягодицы пальцы, с которых капает. Ты пялишься на нее, пытаясь сфокусироваться. Когда образ проясняется до такой степени, что его можно увидеть, ты ревешь: «Трейси!» «Простите», — отвечает белая женщина, скроив терпеливую улыбку. «Я же тебя знаю», — кричишь ты ей. «Я на тебя работала, и мы вместе ходили в школу. Ты собираешься притворяться?» Ты набираешь обороты. «Ты знаешь, что ты меня знаешь». Даже во время своей тирады, ты понимаешь, это не та белая женщина, администратор рекламного агентства, что химичила со своими белыми приятелями и тибрила идеи, над которыми ты корпела и отдавала ей для копирования. Ты все понимаешь. Перед тобой опять разверзается дыра в мироздании, и в ее глубине исчезает женщина, которая знает больше, чем та, чей крик ты слышишь. Ты вырастаешь на несколько сантиметров и вопишь: «Не валяй дурака, Трейси!» «Катрин», — отвечает женщина, подавая назад. «Катрин». «И то, и другое», — не сдаешься ты. «Я имею в виду, ты моя начальница, из рекламного». Женщина делает глубокий вдох. «Это не я». Она резко выдыхает. «Неправда». Женщина уходит на танцплощадку и присоединяется к скоплению людей многих раз с цветом кожи от эбонитового до бледно-мраморного. Ты идешь за ней. Она тебя игнорирует. Ты слышишь, как кто-то громко объясняет тебе, что это не та, у кого ты работала в рекламном агентстве. Ты знаешь, что здравый голос исходит из твоей головы. Ты его не слушаешь, а продолжаешь орать. «Ты врешь! Ты просто врешь!» С криками ты бросаешься вперед. Завидев тебя, белая женщина уклоняется, и ты падаешь в тройку танцующих. Устояв в ботинках на платформе, откидывая волосы, перепихивая тебя от одного к другому, они вопят: «Убирайся!» Мужчины, которые дежурят у входа, торопятся на танцплощадку. Они хватают тебя пальцами за мякоть плеча и спрашивают, что ты предпочитаешь: успокоиться и вести себя разумно или нарваться на запрет здесь находиться. Они, однако, не рассчитывали на Кристину. Она упирает руки в боки и информирует вышибал, что является бывшим участником освободительного движения, обучалась в Москве, видит у стойки еще полдесятка таких же, и они еще в прекрасной форме. И какая разница, если некоторые натренированы не в советах, а в Китае? Все тут товарищи и борцы. Невзирая на вмешательство Кристины, вышибалы крепко держат тебя за плечо, объясняя, что им платят за то, чтобы решать проблемы, что если какая-то женщина утратит над собой контроль и устроит бардак посреди мирных танцоров, именно это им и полагается разруливать. Тогда Кристина уверяет их, что ты не утратила никакой контроль, поднимает тебя по лестнице и выводит на улицу. Ты отказываешься идти. Кристина тащит тебя от клуба. Ты все громче кричишь, чтобы она тебя отпустила. Она продолжает тебя держать, и ты вопишь, будь ты, дескать, проклята, если еще когда-нибудь куда-нибудь с ней пойдешь. Пока ты осыпаешь ее бранью, Кристина притаскивает тебя на ближайшую автобусную остановку, пристраивает на изъеденную термитами скамейку, сует в карман долларовую бумажку и велит сесть на первый же микроавтобус в сторону Майманьянги.